Лучше молитесь о том, чтобы еще обильнее излилась на вас драгоценнейшая любовь государя. Старательно и прилежно выражайте ему свое уважение и почтение, дабы не оказаться неблагодарной за те милости, которыми вас щедро осыпает высочайший. Юаньчунь, в свою очередь, просил отца, чтобы он всегда был старательным по службе, а в свободное время заботился о своем здоровье и не беспокоился о ней. Всем беседкам, башням, террасам и павильонам, которые находятся в саду, название давал Бао Юй, продолжал между тем Цзяджен. Если нашлось какое-нибудь место, которое привлекло ваше внимание, я буду счастлив, если вы сами дадите ему название. Услышав, что Бао Юй умеет сочинять надписи, Юань Чунь, сдерживая улыбку, сказала: «Да, он в самом деле добился больших успехов». Наконец Цзяджен удалился. Тогда Юань Чунь спросила: «Почему не видно Бао Юя?» «Мужчинам без дела не разрешается входить сюда», — ответила матушка Цзя. Юань Чунь приказала позвать Бао Юя, и один из евнухов тотчас привел его. Бао Юй совершил положенные церемонии, после чего Юань Чунь сделала ему знак приблизиться, взяла за руку, привлекла к груди и стала нежно гладить по голове. «А ты намного вырос с тех пор, когда я видела тебя в последний раз», — говорила она. Из глаз ее снова покатились слезы. Тут подошли госпожа Ю и Фэнзе и сообщили Юаньчунь: «К пиру все уже подготовлено. Просим вас, государыня». Юаньчунь встала и велела Бао Юю проводить ее в сад. Там уже были накрыты столы и горели фонарики. Вступив в сад, они миновали места с надписями: «Торжественное явление феникса», «Аромат роз среди зелени яшмы», «Виднеется флаг среди абрикосов», «Чистый аромат ириса». Побывали в покоях, поднимались на башни, переходили ручейки, огибали горки и любовались открывающимися видами. Во всем видна была роскошь и красота. В каждой балке, в каждом столбике чувствовалась новизна и оригинальность. Юаньчунь все хвалила, всем восхищалась, но просила впредь избегать таких чрезмерных расходов. Наконец они подошли к залу, и Юаньчунь приказала всем садиться без всяких церемоний. Начался пир. Матушка Цзя присела в дальнем конце стола, а госпожа Ю, Ли Вань, Фэн Цзе подносили и убирали блюда и чашки. Юаньчунь велела подать кисть и тушечницу. Сама разложила полоски бумаги, чтобы написать названия для тех мест, которые ей больше всего понравились. Для сада она дала название «Сад роскошных зрелищ». Для своих личных покоев: «Помни о милостях и думай о долге». А к этому названию, соответственно, написала парную надпись, которая гласила: «Небо с землею великую милость явили. Каждый младенец, любой из людей, равно растроган ею. Древле и ныне немного подобных примеров, чтобы во всех 9 областях так прославляли за милость». 9 областей – древнее название Китая. Кроме того, она заменила название «Торжественное явление феникса» на «Павильон реки Сяосян». Выражение «Аромат роз среди зелени яшмы» на «Наслаждайся розами и радуйся зелени». И в соответствии с этим выражением дала название «Двор наслаждения розами». То, что прежде называлось «чистый аромат ириса», она назвала «двор ириса». А «виднеется флаг среди абрикосов» переделала